Испанская сказка. Урсулета. Жил на свете бедняк, беднее всех бедняков. Одно только было у него богатство — дети, мальчик и девочка. Послушные, трудолюбивые, мальчика звали Хуанита, а девочку — Урсулета. Каждый день ходили они в лес за дровами, а отец работал в поле. Одна беда — не было у них матери. Умерла, некому было следить за хозяйством. Думал, думал бедняк и женился во второй раз. Женился, но счастье в дом этим не принес. Мачеха была злая женщина, с первого дня не взлюбила детей и решила их погубить. Однажды сказала: «Ступайте в лес за дровами, да не ленитесь. Кто раньше вернется, испеку для него пирожок». Побежали дети на гору, принялись собирать хворост. Набрали по полной вязанке. Девочка набрала много-много, а мальчик еще больше. Побежали домой. Каждому хочется пирожка попробовать. Брат впереди бежит, а сестра отстает, не под силу бежать с тяжелой ношей. «Подожди меня, Хуанита!» — кричит сестра. «Не могу ждать, в пирогу опоздаю. Да не бойся, заслужу пирожок и с тобой поделюсь». Присела Урсулета отдохнуть у дороги и задремала. Не скоро домой вернулась. А мальчик первым пришел домой. Пришел, а мачеха уже тесто в горшке месит. «Я здесь, матушка!» — закричал Хуанита. — Заслужил я пирог? — Сейчас будет готов твой пирог! — заворчала в ответ злая женщина. Выглянула за дверь. Нет никого. Урсулета еще далеко, а отец, как всегда в это время, в поле работает. Взяла и убила мальчика. Закопала его в саду под окошком. Только смотрит, поднялось из земли вдруг вишневое деревце. Распустились на нем розовые цветы, а потом и ягоды закраснелись, сочные, спелые, алые, точно кровь. Собрала их мачеха и закатала в пирог. Тут вернулась Урсулета с большой вязанкой. «Вот и я, матушка, а где Хуанита?» Выпил глоток воды, играть побежал. «А откуда у тебя столько вишен?» «На базаре купила. Сладкий будет пирог. Отнеси его пекарю, пусть испечет». Урсулета была послушной девочкой. Взяла пирог, отнесла к пекарю. Посадил пекарь пирог в печку. Стала корочка подрумяниваться, а пекарь, знай, дрова подбрасывает. Вдруг раздался из печи голос: «Пирожок тащи, горячо в печи!» Испугался пекарь и кричит: «Откуда у тебя этот пирог, девочка?» «Мачеха мне дала». «Расскажи сейчас же, как было дело, как пирог сготовлен». «А я ничего не знаю. Послала нас мачеха вдвоем за дровами. Хуанита первым вернулся. А когда я пришла домой, пирог был уже готов». «Пирожок тащи, горячо в печи!» Опять закричал пирог. «Скорее, скорее!» И Урсулета узнала голос брата. Это он!» — воскликнула девочка и заплакала. «Твоя мачеха злая женщина!» — сказал пекарь, который так ничего и не понял. «Наверное, она колдунья!» Он вытащил из печки пирог и отдал девочке. А та отнесла его мачехе. пришла вся в слезах и спросила: «Матушка, а где же мой брат Хуанита? Он еще не вернулся?» Сказано, выпил глоток воды и играть побежал. «А вы знаете, что пирог в печке кричал?» «Глупая!» — расшумелась мачеха. «Разве может пирог кричать да говорить?» И все-таки он кричал, и кричал очень громко: «Пирожок тащи, горячо в печи!» «Не может этого быть!» — рассердилась мачеха еще больше и стала топать ногами. «Замолчи сейчас же! Это тебе показалось! Отнеси лучше пирог отцу в поле! Он сегодня еще не обедал!» Урсулета поняла, что с братом случилось что-то неладное, но не посмела ослушаться мачехи. Вышла из селения, встретила на дороге старушку. Никогда еще не видала девочка этой женщины. Сгорбленная, седая, она опиралась на длинную палку, но глаза у нее были очень добрые. «Постой, милая, — сказала бабушка Урсулете, — куда ты идешь и что несешь?» «Я иду к отцу в поле и несу ему пирог с вишнями». «А ты знаешь, что это за вишни?» «Не знаю». «Придет время, все узнаешь. А теперь помни, станет отец есть пирог и тебе предложит. А ты не ешь, скажи, что уже обедала. Станет косточки на землю бросать, все в платок собери, ни одной не оставь. Станет спрашивать, зачем тебе косточки. Скажи птицам бросить, а я подожду тебя у дороги. Назад пойдешь, все косточки мне отдашь». Урсулета так и сделала. Принесла отцу в поле пирог с вишнями. Отец обрадовался. «Вот так пирог! Откуда же у матушки вишни?» «Говорит, на базаре купила». «Садись со мной, вместе обедать будем». «Спасибо, отец, я сыта. Я только что пообедала». Отец стал есть пирог и бросать косточки на землю, а девочка принялась собирать их в платок. «Ты зачем косточки в платок собираешь?» — спросил отец. «Потом птичкам брошу». Собрала в платок все косточки, узелком завязала, ни одной на земле не оставила, попрощалась с отцом и пошла домой. На том же месте ожидала ее старушка. «Вот вам, сеньора, косточки, — сказала Урсулета. — Все до одной собрала». Похвалила ее старушка, развязала платок, улыбнулась, пошептала что-то и подбросила косточки вверх. Смотрит девочка, обернулись косточки пестрой проворной птичкой. Взмахнула крыльями птичка, закружилась в воздухе и запела тоненьким голоском. «Чири-чири, чири-чири, я любимый братец твой. Я ни мертвый, ни живой. Меня мачеха убила, не узнал отец родной». Пропев свою песенку, птичка взлетела высоко в небо и скрылась за облаками. Урсулета очень обрадовалась, услышав такую песенку. Теперь она знала, что Хуанита хоть и превратился в птичку, но не погиб. Она попрощалась с доброй старушкой и пошла своей дорогой. А птичка полетела на каменоломне, где каменщики обтесывали тяжелые мельничные жернова, закружилась над ними и запела всю ту же песенку. «Чири-чири-чири-чири, я не мертвый, а живой. Меня мачеха убила, не узнал отец родной». «Как хорошо поет эта птичка!» — воскликнули каменщики и попросили. «Спой нам еще раз эту песенку своим удивительным голоском». «Спою охотно», — ответила птичка. «И если вы подарите мне за это самый большой мельничный жернов». Каменщики рассмеялись в ответ. «Ха-ха, бери, если ты и такая кроха сможешь его унести». Тогда птичка пропела им свою песенку от начала и до конца, а потом легко, как соломинку, подхватила клювиком тяжелый жернов и скрылась за облаками. Каменщики только головами покачали от удивления. Птичка же прилетела в селение и положила жернов на черепичную крышу того самого дома, где жил отец с Урсулетой и с мачехой. Но этого никто не заметил. Потом птичка полетела на королевский двор, где искусные мастера чеканили золотые монеты, а работники ссыпали их в большие мешки. «Чири-чири-чири-чири, я не мертвый, а живой!» — запела птичка над монетным двором, и все мастера и работники, бросив свое дело, стали слушать ее звонкое пение. «Как восхитительно поет эта проворная птичка!» — воскликнули мастера и работники. «Спой нам еще раз свою песенку, а мы еще раз тебя послушаем». «Конечно, спою!» — прощебетала птичка в ответ. «Но за это вы дадите мне самый большой мешок с золотыми монетами». «Ты его получишь!» — отвечали птички, работники и мастера. «Но при условии, что ты сама унесешь его отсюда». И птичка пропела им свою песню еще громче и еще лучше, чем в первый раз. Окончив пение, она, как пушинку, подхватила самый большой мешок с золотом и улетела. А мастера и работники долго смотрели ей вслед, раскрыв рты от удивления. Птичка же снова прилетела в селение, где жил отец с Урсулетой и мачехой, и положила мешок с золотом на черепичную крышу рядом с мельничным жерновом. И этого, как и в первый раз, никто не заметил. Теперь птичка полетела к реке, где женщины белили на солнце льняное тонко тканое полотно. Когда же птичка пропела им свою песенку, они попросили ее спеть еще раз. «Я спою, если вы подарите мне кусок полотна, но скатайте его потуже, а то я не смогу его унести», — ответила птичка. Женщины согласились. Они скатали полотно в такой тугой и тяжелый сверток, что сами лишь с трудом могли его приподнять. «Попробуй теперь его унести», — со смехом сказали они проворной птичке. «Мы не станем тебе помогать». «Конечно, я его унесу», — прощебетала птичка и запела так хорошо, как только могла. «А теперь получай свою награду!» — весело закричали женщины, птички, и удивились не меньше, чем удивлялись каменщики, мастера и работники, когда птичка подхватила клювом тяжелый сверток и исчезла за облаками. Конечно, она прилетела в то же селение и положила полотно на той же черепичной крыше рядом с жерновом и мешком золота. Был уже вечер, и отец, возвратившись с поля, ужинал с мачехой в доме, а Урсулета сидела на крылечке. «Чири-чири, чири-чири!» — громко защебетала птичка, усевшись на самый край черепичной крыши, и запела. «Я любимый братец твой, я не мертвый, а живой. Меня мачеха убила, не узнал отец родной». Она повертела головкой, поглядела сверху на девочку одним глазом и на этот раз продолжила свою песню. Но сестрица Урсулета не могла забыть об этом. Горько плакала, вздыхала, мои косточки собрала, их старушке отнесла, брата милого спасла. «Идите, идите сюда поскорее! Послушайте, как хорошо поет эта маленькая птичка!» — воскликнула Урсулета. И отец с мачехой подошли к окошку, а девочка сказала птичке: «Спасибо тебе за песенку!» «А тебе спасибо за доброе сердце!» — ответила птичка и сбросила к ногам Урсулеты кусок льняного полотна. Девочка взяла подарок, внесла его в дом и развернула. Полотно оказалось таким тонким, таким белым, что все удивились. И его было так много, что Урсулете его хватило бы на всю жизнь, даже если бы дожила она до 100 лет. «Отец, выйди теперь и ты из дома и попроси птичку пропеть тебе песенку», — сказала девочка. «Спой мне песенку», — сказал отец. Он вышел из дома и вежливо поклонился птичке. Птичка не заставила себя просить во второй раз. Она охотно прочирикала и просвистела свою песенку от начала до конца, а потом сбросила отцу с крыши полный мешок золотых червонцев. «Матушка, где же ты?» — закричал мачехе обрадованный отец. «Попроси и ты птичку спеть для тебя песенку». «Зачем я пойду?» — грубо ответила мачеха. «Но ты же видела?» — рассудительно отвечал отец. «Урсулете она подарила кусок отличного полотна, а мне так много золота, что я сразу стал богаче всех в нашем селении. Ступай, ступай сейчас же. Наверное, и для тебя припасла птичка подарок». «Не пойду, не пойду», — заупрямилась мачеха. «Не будь глупой, выйди из дома и попроси птичку спеть еще раз», — настаивал отец. Злой мачехе не оставалось ничего другого, как обратиться к птичке с той же просьбой. Она вышла из дома и попросила: «Спой мне песенку еще раз». «Чири-чири, меня мачеха убила», — громко прощебетала птичка и сбросила на мачеху с крыши тяжелый мельничный жернов. Она сбросила его так ловко, что жернов наделся мачехе прямо на шею, и как ни вертела головой злая женщина, как ни старалась стащить его с себя руками, жернов словно прирос к ее плечам. Мачеха взвизгнула от злости и взлетела в воздух. И тут все поняли, что она колдунья и самая настоящая ведьма. Но колдовства ее хватило ненадолго. Жернов был настолько тяжелым, что, долетев до леса, мачеха перевернулась в воздухе и свалилась в чащу. Говорят, до сих пор бродит она по лесу и старается сбросить с себя ненавистный жернов. Но что же случилось дальше с отцом, птичкой и Урсулетой? Птичка, наградив каждого по заслугам, полетела к старушке, к той самой, которая превратила в птичку вишневые косточки. Добрая женщина пошептала над ней, и птичка стала стройным, веселым мальчиком. Вы уже догадались, что это был Хуанита. Он тотчас же прибежал домой, обнял сестру и отца, и все трое с тех пор живут, не зная печали, в своем домике под черепичной крышей. Урсулета уже подросла, она отлично ведет хозяйство, и отец вовсе не собирается приводить в дом новую жену. Я заходила к ним в гости, дали мне пирожок со сладким кремом, но погода была такая жаркая, что пока я несла его домой, крем растаял. Осталась одна только корочка и сказка про добрую девочку Урсулету. Сказку тебе прочитала Совушка, Сонюшка.